Глава 34. Аня. Заходи. Андрей пропускает меня первый в номер, а сам заходит следом. Насколько я поняла, дома сейчас находится Костя с друзьями, поэтому мы здесь, в номере отеля. Чувствую ли я себя по этому поводу странно? Нет, с чего бы. Не в общежитии же ко мне ехать, пугать бедную Веру Леонидовну просьбой пустить нас в свободную комнату. Кладу сумочку на прикроватную тумбочку и вся покрываюсь мурашками, потому что в этот момент Андрей обнимает меня сзади за талию. «Ну что, горластая, покажешь мне, как ты можешь кричать?» Хрипло произносит мне на ухо, прижимаясь губами к плечу. Я прикрываю глаза и улыбаюсь. «Все зависит от твоих способностей». Разворачиваюсь передом и чувствую удар в солнечное сплетение. Во взгляде Андрея столько неприкрытого желания, что оно меня буквально с ног сбивает. «Я хотел тебя считать с нашей первой встречи. Эти способности уже имеют статус на грани невозможного». Чувствую, как у меня наливаются краской щеки и тянусь к пуговкам на мужской рубашке. От того, как кровь несется по венам, еле контролирую себя. Непослушными пальцами начинаю расстегивать одну за другой, под прицелом его пристального взгляда. Я мечтала об этом так давно, представляла, а теперь все наконец происходит наяву. От предвкушения голова идет кругом и подкашиваются ноги. Когда я справляюсь с пуговицами, Андрей неторопливо спускает по плечам рубашку, предлагая мне на обозрение свое восхитительное поджарое тело. «Да чего же он привлекательный, с ума сойти!» Твердые мышцы на груди перекатываются, пока он избавляется от, в принципе, ненужной ему брендовой тряпки. Так бы и ходил без нее, честное слово. Позволяя себе вольности, делаю то, чего тайно хотела еще с нашей встречи с ним в ванной комнате. Провожу кончиками пальцев по напряженной груди, вниз по животу и касаюсь кожаного ремня. Шумно сглатываю, когда ниже вижу внушительную выпуклость, подтверждение его желания. «Иди сюда». Притянув меня к себе за шею, Андрей впивается в мои губы своими. На этот раз не так нетерпеливо, как в парке. Тогда он утолял первую жажду, а сейчас смакует меня. Целует настойчиво, но неторопливо. Языком ныряет в рот, одновременно с этим сильно сжимая мои бедра, поглаживая их, обхватывая пальцами с какой-то дикой потребностью, на которую отвечает каждая клетка моего тела. Чувствую, как по спине ползет ткань футболки и вытягиваю вверх руки, помогая Андрею снять ее с себя. Снова покрываюсь мурашками. Стоит ему взглянуть на мою грудь, а потом расстегнуть лифчик и спустить лямки по моим плечам. Стыда нет абсолютно, потому что то, как он смотрит на меня, выветривает из головы любые сомнения или смущения. Самый настоящий голод и восхищение. Кажется, что Андрей не просто любуется, а пожирает мои вставшие соски глазами. Обхватывает их пальцами и сжимает каждый, заставляя меня выгнуться дугой и несдержанно застонать. «Аня, ты восхитительна!» Хрипло произносит, беря мою грудь в ладони, гладя, изводя меня этой дерзкой лаской. А потом скользит вниз костяшками пальцев и одним движением расстегивает пуговицу на моей юбке. Благо, она свободная и легко опадает к ногам, оставляя меня перед мужчиной в одних лишь трусиках. Я сегодня, как чувствовала, надела не стрёмные хлопковые, которые таскала почти весь предыдущий месяц, поставив на своей личной жизни крест. Спасибо моей интуиции, выручила, подсказав выбрать ажурные черные стринги. И, кажется, не прогадала, если судить по тому, как дернулся кадык на мощной шее, как взбугрились желваки. Я тоже хочу. Хочу этот эстетический оргазм в виде моего мужчины. Поэтому обхватываю пальцами ремень и дергаю пряжку. Ступаю к Андрею вплотную и вскидываю голову. Тону в его взгляде. Захлебываюсь, но выплыть не пытаюсь. Наоборот, ныряю еще глубже, когда он склоняется ко мне и снова целует, пока я избавляю его от джинсов. Переступив через них, он подхватывает меня под ягодицы и укладывает на кровать. Под мои тихие стоны покрывает поцелуями грудь, при этом прихватив соски по очереди зубами. Всасывает их в рот, гладит бедра ладонями, нетерпеливо сминает их, выдавая свое возбуждение. Чувствую, как ткань трусиков ползет по ногам, а чувствительной плоти касается воздух. Приподнимаюсь на локтях как раз, когда Андрей касается меня там пальцами. Ух, сумасшествие какое-то. Разве можно вот так откликаться на такое даже легкое прикосновение? У меня электричество нитями расползается от развилки ног прямо по всему телу. Андрей. Зову его, но получаю в ответ лишь тяжелый взгляд. Все будет, Ань. Дай мне насмотреться. Не успеваю я рассмеяться, как два его пальца с легкостью скользят внутрь меня, и мои губы из улыбающихся складываются в букву О. Я падаю обратно на простыню и хватаю ртом воздух от простреливающего внизу возбуждения. Плоть ноет, впитывая его вторжение. Андрей несколько раз входит в меня пальцами, при этом тяжело дыша. А потом нависает надо мной сверху, берет мою руку и кладет ее поверх своих трусов. Смотря ему прямо в почерневшие глаза, я осторожно опускаю резинку и обхватываю тяжелый член пальцами. Андрей при этом дергается, как если бы я причинила ему боль, и я могу догадаться, почему. Его орган тяжелый, налитый. Вены проступают под кожей, позволяя мне ощутить каждую. «Больше не могу», — говорит, прежде чем привстать и выпрямиться. Достает из брюк фольгированный пакетик и разрывает его, при этом не прерывая со мной зрительного контакта. А я, как изголодавшаяся самка, не знаю, на что смотреть. Он весь ходячий секс, начиная от брутального лица, тугих мышц под кожей и заканчивая покачивающимся членом, на котором он растягивает презерватив. Мысль о том, что меня сейчас возьмет настоящий взрослый мужчина, пьянит. Хотя нет, по-настоящему пьянит мысль, что возьмет меня именно Андрей. Справившись с защитой, Андрей снова оказывается на мне. Его губы припадают к моим, коленом он сильнее разводит мои ноги, и уже через мгновение меня вышибает из реальности уверенным вторжением. О, это все, что я способна из себя выдавить, пока он проникает в меня, растягивая под свои немалые размеры. «Тсс, расслабься», — шепчет, входя до конца. «Умница». Слегка выходит и снова толкается вперед, выбивая из меня на этот раз не стон, а крик, потому что действует уже резче. Вот и она, моя горластая девочка. А я, да, молчать совершенно не могу, когда в меня вбивается его член. Размеренно, четко, умело, высекая внутри меня искры и поджигая фитиль, который начинает гореть все быстрее и быстрее с каждым движением члена. Андрей вжимает меня в кровать, трется с собой о мои соски, двигаясь вперед и назад, глубоко, сильно, уверенно. «О боже, Андрей!» — шепчу я лихорадочно. Мечусь под ним, то обнимая, то сгребая пальцами простыню. Чувствую, как фитиль все ближе к заряду. «Говори мое имя, Ань. Этот твой Сергеевич меня знатно бесил». Андрей вдруг выходит из меня рывком, переворачивает на живот. Тянет за бедра, вынуждая мое ослабленное тело встать на колени, а потом входит сзади. Резко и сразу на всю глубину. Я кричу, а он тянет меня за плечи, вынуждая выпрямиться. Обнимает за шею одной рукой, второй ладонью накрывает грудь и по-хозяйски сжимает ее. «Андрей!» — шепчу я сухими губами, теряясь в пространстве. Принимаю жесткие толчки, выгибаясь как кошка, чтобы прижаться к нему ягодицами. Большая ладонь накрывает мое горло и слегка сжимает. «Еще, Аня!» Требует надсадно. Его горячее дыхание обжигает кожу. Безудержность в действиях будоражит сильнее, чем если бы он говорил какие-то слова. «Андрей! Андрей! Ой!» Взвизгиваю, чувствуя, как меня закручивает, а в животе резко взрывается горячий шар, обжигая внутренности жгучей смесью. Цепляясь пальцами за его руки, содрогаясь всем телом, пока сама нахожусь в какой-то дичайшей прострации. Только чувствую, что Андрей не останавливается. Продолжает трахать меня даже после того, ослабляет хватку и позволяет мне упасть на кровать. Я чувствую тугое скольжение, чувствую, как стенки моего влагалища все еще хаотично сжимаются, пока он ставит меня на четвереньки. Гладит ягодицы, ведет ладонями вверх по талии, методично насаживая меня на себя. А потом толкается вперед, заставляя меня упасть полностью на живот и ложится сверху. «Дьявол, Аня, ты просто яд!» Хрипит мне на ухо, просовывая руку мне под живот и надавливая пальцами на клитор. «Кончишь еще раз, девочка?» Вместо ответа из меня вырывается нечленораздельное «ммм». По телу бежит дрожь, я машинально приподнимаю ягодицы, позволяя ему ласкать меня пальцами. Кружить по клитору, размазывая влагу и проникать в меня до самого упора. Зажмуриваю, забывая, что нужно дышать, и утыкаюсь лицом в простыню. О, еще немножко. Умоляю, а потом чувствую, как его пальцы исчезают с меня, а сам Андрей выпрямляется. Удерживая меня в такой позиции, полностью притиснутый им к кровати, быстро и четко вдалбливается в мою воспаленную плоть. Одной ладонью давит мне на поясницу, не позволяя сдвинуться ни на сантиметр, а другой удерживает бедра, трахая меня так, как еще никто и никогда. Со звонкими шлепками и сильными ударами его бедер по моим ягодицам. Ого, такого я еще не испытывала. Перед глазами летят цветные звездочки, живот стягивает. Я кричу, мычу, кажется, даже скулю, а потом в одну секунду снова разлетаюсь, даже не подозревая, что все же могу кончить второй раз. Раньше никогда подобного не было. Всегда только раз и на боковую. Тут же, сейчас, это что-то невероятное. Мое тело выгибает силой удовольствия, в голове шумит. Кажется, что разрываются фейерверки не только перед глазами, а во всем теле. «Боже мой, боже!» Шепчу, стискивая зубы, пока Андрей несколькими быстрыми и рваными толчками догоняет меня. «С ума сойти! Просто можно сойти с ума!»